Глава 35. Не имело значения, что она не стояла перед викарием в подвенечном платье с букетом в руках и не расписывалась в приходской книге. Для Луны истиной было то, что она замужняя женщина со всеми телесными радостями и домашними обязанностями, которые идут рука об руку с этим статусом. Ее правда заключалась в том, что могучий, но нежный мужчина, делящий с ней постель, был ее мужем. И она будет верна ему до последнего вздоха, даже если судьба разлучит их физически. Их союз был совершенным. Ей даже не понадобилось надежное зелье мистера Финдли, чтобы соблазнить Маркуса. Он пришел сам, по собственной воле. Их первая любовная близость была продолжительной, глубокой и молчаливой. Им не нужны были слова. Они говорили взглядами, прикосновениями, зная, это должно было случиться. Но вскоре тишину комнаты прорезал громкий треск, и Маркус поднялся с постели, зажег лампу на каминной полке. Зеркало на туалетном столике треснуло ровно посередине. Он сказал, что это всего лишь стечение обстоятельств. Стекло сдалось под гнетом неумолимого времени. И посмотрел на жену с вызовом. «Попробуй-ка предложить другое мистическое объяснение». Но Луна знала, кто за этим стоит и почему. Она пригласила его вновь заявить права на ее тело, будто назло духу ее соперницы. При умирающем свете свечи они соединились вновь, обессиленные, но удовлетворенные. Когда ее веки опустились, последняя мысль, с которой она уснула, была: если завтра ее повесят, она уйдет из жизни, зная, что любила и была любима. Она предпочла бы умереть молодой, чем прожить долгую жизнь, не испытав счастья той ночи. Бран постучал в оконное стекло рано утром, а Луна проснулась в полумраке и увидела тяжелые руки Маркуса, обвивающие ее обнаженное тело, его лицо, умиротворенное, гладкое, без напряжения. Запахи его, ее, их совместной ночи витали в комнате, пряные и интимные. Она осторожно выбралась из его объятий, набросила халат и подошла к окну. И там, на запотевшем стекле изнутри, увидела слова, четко различимые в свете луны. Время пришло. Напуганная Луна чувствовала каждый болезненный удар сердца. Эта надпись появилась всего мгновение назад, судя по каплям воды на буквах. Маркус не покидал постели, и никто не входил. Это был знак. Мертвая жена предупреждала именно ее. Угроза, однажды нацарапанная на шкафу, становилась реальностью. Луна стерла слова дрожащей рукой, гадая, не стала ли прошедшая ночь той самой чертой, за которой начинается расплата. Или ведьма просто ждала кануна Дня Всех Святых. Но что бы это ни было, Луна знала. Ее час близок. Пальцы ее не слушались, когда она открыла окно, впуская нетерпеливого ворона. Среди множества его странностей была и ревность. Если бы окно не было заперто, она могла бы даже подумать, что это он разбил зеркало. Бран громко, гортанно каркнул, и Маркус зашевелился. «Возвращайся в постель, Луна. Мне нужно поспать, особенно перед завтраком, с моей подозрительной тетушкой. Пробормотал он, приподнимаясь, и заметил Брана, сидящего на спинке стула. «Кто тут еще?» «Бран часто навещает меня по ночам», — спокойно ответила она. «Он мой не слишком молчаливый страж и любит проверять, все ли хорошо». Теперь она уже не сомневалась в преданности птицы. «А, так у меня есть конкурент». Маркус усмехнулся, похлопав по покрывалу. «Пожалуй, мне стоит научить Брана нападать на любого мужчину, который хотя бы взглянет на мою прекрасную жену. Я не намерен делить тебя ни с кем». Она забралась обратно под одеяло и устроилась в могучих объятиях Маркуса, глядя на него снизу вверх, надеясь, что он примет ее дрожь за реакцию на утренний холод. «Не тревожься, здесь больше никого», — тихо сказала она, вкладывая в голос всю искренность. Однако же ему стоило узнать, что он не был ее первым. Крови не было, и вдобавок она слышала, что мужчины всегда чувствуют, если их леди уже принадлежала другому. Вчера ночью она хотела все рассказать ему, но он не дал ей вымолвить ни слова. Он не позволял ничему разрушить их сказку. Но для нее было важно, чтобы он понял, ночь с Билли не была актом любви, лишь поступком, совершенным от отчаяния в самый темный момент ее жизни. Однажды, еще до того, как я встретила тебя, когда моя жизнь была мрачнее некуда, я сделала нечто ужасное, чтобы выжить. Я никогда не прощу себя. Но и изменить уже ничего не могу. Это было единственным объяснением, которое она могла себе позволить. Она оставила ему возможность осудить ее, задать вопросы. Он не сделал ни того, ни другого. «Я здесь не для того, чтобы упрекать тебя, ведь я тоже побывал в настоящем аду. Там, где нет ни света, ни надежды. Но мы оба сумели выбраться. Так давай туда больше не возвращаться. Будем двигаться к свету». Он мягко улыбнулся. Но в глубине его глаз она уловила отблеск безутешной грусти. И вдруг подумала, что же осталось в той тьме. Только бы не тело его жены. За завтраком Маркус выглядел более расслабленным, чем накануне, что было очевидно как минимум для Луны. Ей хотелось верить, что дело не только в утолении чувственной страсти, но и в том, что осознание их взаимных обязательств принесло ему настоящий покой. Когда в гостиную наконец вошла опоздавшая Элспет, супруги лежали рядышком на длинном мягком диване. Маркус был полусонный после ночи, наполненной ласками, а Луна уютно устроилась, положив голову ему на бедро и держа в руках томик Диккенса. Она все еще наслаждалась роскошью дневного чтения ради удовольствия. Маркус недавно купил на аукционе в Мэнбери несколько любимых романов и справочников, наполняя библиотеку. Многие владельцы усадеб распродавали свое имущество ради уплаты долгов. Луне потребовалось время, чтобы заметить, что за ними кто-то наблюдает. Увидев, как с порога на них смотрит Элспет, она села прямо и разбудила Маркуса. «Тётушка, присоединяйтесь к нам», — сказал он, поднимаясь и помогая ей усесться в кресло с высокой спинкой у камина. «Вы хорошо спали?» «Очевидно, не так хорошо, как некоторые». Ее проницательный взгляд скользнул от одного к другой, и Луна ощутила волну жара. Видимо, прошлой ночью их слышали. «Я позвоню, чтобы нам принесли что-нибудь освежающее», — с поспешностью сказал Маркус. К счастью, колокольчики, наконец, были отремонтированы. Задача, над которой Вебер с Оскаром корпели 2 дня. «Вы пропустили завтрак, но сейчас самое время для чая и пирога». «Хэтти испекла фруктовый хлеб», — добавила Луна. «Мне кажется, нам стоит подумать о том, чтобы обучить ее кулинарии и взять на службу еще одну горничную. Девочка скромна, но сообразительна». Мысль о том, что теперь она хозяйка, все еще казалась Луне новой, и все же она надеялась быть понимающей и справедливой. Кэти и Оскар работали все лучше, облегчая бремя, которое Маркус нес так долго. Элспет неодобрительно фыркнула. «Быть может, и сообразительно, но неуклюже. Ей ведь всего 13. Тоже мне повариха». Но Луна уже не считала себя обязанной молчать. Быть может, дело было в том, что терять стало нечего, а может, в том, что впервые она чувствовала себя как за каменной стеной, зная, что Маркус любит ее. Или же она, наконец, признала, что как хозяйка этого дома имеет право отвечать не только перед мужем. И Луна решительно выступила против старухи. «Я предпочитаю судить по делам, а не по годам. Она пунктуальна, аккуратна и разумно распоряжается кухней. Кулинария — не сильная сторона миссис Вебер, а Хэтти — одна из немногих, кто способен справиться с готовкой. Если среди прислуги нашелся одаренный человек, разве не глупо игнорировать его только потому, что он молод? Женщинам и так слишком редко дают шанс проявить себя в жизни. И бог мне свидетель, семье Гауэр не помешали бы дополнительные деньги». Старушка прищурилась. Луна почувствовала, что ее слова попали в цель. Тема подчиненности женщин явно задела гостью. «Обсудим в другой раз», — вмешался Маркус, стараясь сгладить напряжение. «А пока десерт». Он позвонил, и вскоре в гостиной уже разливался аромат чая и фруктового хлеба. Но разговор не ладился, а воздух словно похолодел. Вдруг что-то резко ударило в оконное стекло, заставив бабушку Элспет вздрогнуть. Сердце Луны сжалось. За окном появился черный силуэт Брана. «Это еще что за дьявольщина?» — пробормотала старая леди. Луна вскочила, распахнула окно, и неугомонный Бран юркнул внутрь. Увидев его, Элспид в страхе разинула рот. «Убери эту мерзость, Маркус! Видеть их в лесу одно, но впускать в дом? Они же предвестники смерти! Это безумие!» Она была явно потрясена и смотрела на племянника в поисках поддержки. «Бран — ворон Луны», — твердо произнес Маркус. «Он никому не причинит вреда». Ворон тем временем приземлился на жардиньерку, а Луна подошла и нежно погладила его. Она вернулась к дивану и села, испытывая глубокую благодарность к мужу. Он не просто принял ее, он ее защищал. То, что Бран не напал на незнакомую старуху, было хорошим знаком. Он был прекрасным знатоком людей. «Тетушка, ты сегодня словно сама не своя», — заметил Маркус. «Но я знаю, как поднять тебе настроение. Постарайтесь, пожалуйста, быть вежливы друг с другом, пока меня не будет. Я ненадолго». Он перевел взгляд с одной на другую, а затем вышел. Две женщины остались в комнате, потягивая чай и не спеша заводить разговор. Обе надеялись, что его ненадолго окажется действительно кратким. Спустя всего 10 минут Хэти появилась в дверях гостиной, запыхавшаяся и вся в слезах. «О, мадам, идите скорее! Такая страшная беда с мистером Грейберном!» Луна как раз занялась перепиской у письменного стола, а ее гостья, двоюродная бабушка Элспет, задремала в кресле, сдвинув венок на глаза и став похожей на утомленную лесную нимфу. Луна бросила взгляд на старушку, спящую, как убитая, затем оставила письмо и поспешила через кухню в сад. Маркус лежал на земле, глаза были закрыты. Первой мыслью Луны было, что он мертв. На лбу зияла глубокая рана, из которой текло так много крови. Она бросилась к нему, стараясь сохранять самообладание, хотя слезы уже текли по щекам. Неужели она потеряет его вот так? Было ли это наказанием за их ложь? Или, быть может, надпись на стекле была предостережением не для нее, а для него? Он ведь тоже находился в той комнате прошлой ночью. «Что случилось?» — воскликнула она, взглянув на Оскара, который стоял над хозяином, бледный, с нервно дергающимися руками. «Он собирал последние бархатцы, и одна из черепиц сорвалась и ударила его по голове. Он рухнул. Мы с мистером Вебером не смогли привести его в сознание. Тогда Хэти и побежала за вами». «Это мистер Вебер был на лестнице?» Она бросила взгляд на самого слугу. Тот как раз складывал лестницу за теплицей, стараясь не встречаться с ней взглядом. В эту же секунду, обнаружив у Маркуса пульс, она облегченно вздохнула. Ее муж был жив. «Я черепицу менял, как велено», — буркнул Вебер. «Кинул одну вниз Оскару, но, видно, порыв ветра подхватил ее. Не метил я в хозяина. Клянусь». Луна обернулась к Оскару в поисках подтверждения, но тот только пожал плечами. «Тяжелые сланцевые плитки не взлетают от ветра», — заметила она. Список причин не доверять Веберу становился все длиннее. «Я не бросал их в него, если вы об этом», — проворчал он. Сейчас не время было спорить. Луна сосредоточилась на главном. «Оскар, беги в деревню за доктором Гарденером. Хэти, найди миссис Вебер, пусть скажет, что делать до его приезда. Без лошади путь займет полчаса». Экономка, которая как раз перебирала белье наверху, поспешила в сад. Ее опыт по лечению травмы настоящей Луны, хоть и полученный под руководством мистера Финдли, теперь был как нельзя кстати. Она отлично знала основы медицинского ухода. «Пошлите девочку к знахарю», — заторопилась к ним миссис Вебер. «У него есть припарка, чтобы остановить кровь и снадобье для головы. Я как раз использовала последнюю бутылку и не успела пополнить запас». Она бросила косой взгляд на мужа, который лишь прищурился и ничего не сказал. «Оскар уже отправился за врачом», — объяснила Луна. «Но вы ведь знаете, мистер Грейберн терпеть не может Финдли». «Сейчас он без сознания и ничего не узнает. Мы не скажем ему, откуда лекарство. Я годами пользуюсь средствами Финдли. Он помогал мне лечить всех в Рейвенсвуде. Хозяин просто об этом не знал». Хэти получила молчаливое одобрение Луны и сразу же побежала в деревню. А миссис Вебер тем временем вернулась на кухню за мокрой фланелью, чтобы прижать к ране. Они аккуратно уложили Маркуса поудобнее, не двигая его. обе понимали, как опасны бывают травмы головы. Через четверть часа Хэти вернулась с небольшой бутылочкой желтоватой жидкости и припаркой из тысячелистника и окопника. «Знахарь велел сразу дать ему 4 капли», — сообщила она, переводя дыхание. «Потом оставить в покое до конца дня, следить, чтобы он не захворал, и не давать ему ничего есть ближайшие несколько часов». Почти мгновенно после того, как Луна влила жидкость в рот мужа, он открыл глаза, и уже через несколько минут ему осторожно помогли сесть. Он настаивал, что чувствует себя достаточно хорошо, чтобы встать, но мистер Вебер взял его за руку и проводил в дом, где они стали ждать доктора Гардинера. Всем строго велели ничего не говорить о помощи Финдли. Луна сказала Маркусу, что о припарке позаботилась миссис Вебер. Это в некотором смысле было правдой. Двоюродная бабушка Элспет проснулась от суматохи и была весьма встревожена, услышав о несчастье с ее внучатым племянником. Но она не могла сделать для него ничего полезного. Врач прибыл вовремя и пришел к выводу, что необратимых последствий быть не должно. Как и Финдли, он предписал постельный режим, и при поддержке мистера Вебера Маркуса проводили наверх. Доктор отметил, что мужу Луны повезло. «В Мэнбери этим летом умер мальчик. Его ударили битой для крикета. Травмы головы — серьезная вещь. Позовите меня немедленно, если у мистера Грейборна начнутся рвота или судороги». Луна расплатилась с ним в прихожей, выразив благодарность, но не желая затягивать разговор. Слишком хорошо она знала, как он относится к их притворству. Однако врач весьма лестно отозвался о поместье, заметив, что в прошлый раз, когда он был в Рейвенсвуде, это было несколько лет назад, оно находилось в довольно запущенном состоянии. «Мы пытаемся наладить наши разбитые жизни», — сказала она, открывая перед ним дверь. «И хотим одного, чтобы нас оставили в покое, и мы могли это сделать». Он замолчал, услышав ее слова, а затем коротко кивнул. «Позаботьтесь о нем как следует», — сказал он, снимая шляпу и направляясь к ожидающему экипажу. «Прошу, мадам, можно с вами поговорить?» Хэти перехватила свою хозяйку в коридоре, когда та возвращалась, чтобы сообщить бабушке Элспет о состоянии Маркуса. «Конечно. Сегодня утром, когда я попросила мистера Финдли посетить Рейвенсвуд, не зная, что хозяин запретил это, он сказал, ему под страхом смерти нельзя появляться на землях Грейборна». Глаза девушки выдавали ее страх. «Неужели в доме есть кто-то, кто хотел бы его смерти?» «Боюсь, его деяния, призванные защитить нас от мира духов и темных колдунов, могут навлечь на него гнев недобрых людей. Но могу тебя заверить, я никогда не причиню ему вреда. Напротив, уверена, что настанет момент, когда я буду весьма признательна ему за помощь». Она уклонилась от прямого ответа, потому что не могла поклясться, что в Рейвенсвуде действительно не было ведьм. Мистер Финдли предупреждал ее, что зло может маскироваться под дружбу, и это беспокоило Луну куда больше, чем ей хотелось признать. «Он настоял, чтобы я попросила всех в Рейвенсвуде остаться дома в канун Дня Всех Святых», — продолжила Хэти. «Его карты предвещают призыв злых духов, а еще много пролитой крови. Он искренне тревожится о нас». Луна кивнула, благодарная за предупреждение. Она знала, канун Дня Всех Святых — опасное время. Тонкая завеса между этим и потусторонним миром могла позволить настоящей Луне решиться на большее, нежели угрозы, начертанные в пыли, видения в зеркалах и разбитые стекла. «Честно говоря, я очень боялась вас, когда только начала здесь работать», — призналась девочка. «Но вы совсем не похожи на ведьму, о которой сплетничают в деревне. Знахарь сказал, чтобы я не слушала их, и что бояться стоит совсем не вас. Но история о колодце, о том, что творится в лесу по ночам... Не буду врать, мадам, это все очень страшно». Луна оценила честность Хэти и не хотела терять такую помощницу. Та оказалась действительно способной работницей. «Мистер Финдли абсолютно прав, Хэти. Поверь, я не участвую в подобных обрядах. Мой муж скажет, что все это чепуха, но я понимаю. У леса дурная слава. По нему часто ходят деревенские жители, и мы не можем контролировать, кто бывает там. Если бы тебе и твоему брату дали выходные накануне и сам День Всех Святых, чтобы вы могли спокойно остаться в Литл Даутоне с семьей, ты бы сумела преодолеть свой страх?» Хэти кивнула и вытащила из кармана рябиновый крестик. «Я постараюсь. Мистер Финдли дал мне это. Сказал, что он меня защитит». Луна улыбнулась ее убежденности и пожалела, что сама больше не верила в силу подобного талисмана. Несмотря на то, что гауэры не ночевали в доме, она не хотела подвергать их опасности. Пусть не каждая угроза в Рейвенсвуде была смертельной, но хотя сама она не была ведьмой из легенды, это не означало, что настоящая Луна не могла быть опасной. Луна вернулась в гостиную, чтобы посидеть с двоюродной бабушкой Элспет и собраться с мыслями. Едва она опустилась в кресло, как старуха заговорила. Ни вступления, ни теплоты в голосе. «Экономка уверяет, что с Маркусом все будет в порядке. Но я рада, что мы снова одни. Мне есть что сказать, и я не хочу, чтобы мой внучатый племянник это слышал. Я его очень люблю. Он один из немногих по-настоящему дорогих мне людей. Но тебя я не люблю и никогда не любила. И хотя прошло много лет с тех пор, как я видела тебя в последний раз, перемены, которые я наблюдаю, беспокоят меня со дня приезда». Луна сглотнула. Она уже знала, к чему все шло. «Твоя забота о нем после этого несчастного случая была, мягко говоря, неожиданной. Даже на вашей свадьбе я заметила, насколько ты была с ним холодна и пренебрежительна. Он тогда был юнцом, едва ли 20 лет, и попал под влияние привлекательной женщины. Как и любой мужчина из плоти и крови, он не мог ясно мыслить, поэтому женился столь опрометчиво. Ты никогда не смотрела на него с теплом, лишь с равнодушием. И вдруг я вижу вас скачущими, словно молодожены. Интересно, с чего бы это?» Она наклонила голову, ожидая ответа, но Луна не позволила себе выдать ни намека. «Вы полагаете, люди не способны влюбиться спустя годы совместной жизни? Я сожалею о своем прежнем поведении, но Маркус объяснил, как опиаты повлияли на мое мышление. Сейчас, благодаря поддержке моего терпеливого мужа, я свободна от зависимости, и мы стали ближе. Тут нет никакой тайны». Элспет хмыкнула и прищурилась. «В мой последний приезд ты наливалась лауданумом, словно чаем, а ведь с тех пор немало времени прошло. От такой зависимости не избавиться. Боюсь, я не верю, что ты та, за кого себя выдаешь». Их взгляды встретились, но Луна не дрогнула. У нее был человек, ради которого она готова бороться. Маркус. «Ты помнишь, какого цвета было платье, которое я надела на твою свадьбу?» — настаивала старушка. «Конечно нет. Это был важнейший день в моей жизни. Мне было не до нарядов гостей». «А как звали первую собаку Маркуса? Ту, что его отец привез из Мэнбери, когда мальчику было 6?» «Опять же, простите, память может меня подвести. Из-за наркотиков я часто бывала в одурманенном состоянии. Я едва могу вспомнить многое, но знаю, что его последние 3 собаки звались Капитан, Гулливер и Листер, и он всех их очень любил. А скажите-ка вы мне, тетя», — произнесла она с вызовом, наклоняясь вперед. «Как так вышло, что ваш любимый племянник едва не погиб 6-летним? Что он сделал, о чем никто не знал, и что могло его убить?» Бабуля Элспет на мгновение растерялась. Вопрос Луны застал ее врасплох и изменил их роли. После паузы, длившейся дольше, чем нужно, Луна лишь пожала плечами. «Вы утверждаете, что любите его, но даже не знаете о его проделках на сеновале. Прошу меня простить, однако одна седовласая старуха легко сойдет за другую. И, как вы сами сказали, много лет прошло. С чего мне верить, что вы — это вы?» «Весьма забавно», — усмехнулась Элспет. «Но совсем не важно, помнишь ты меня или нет. Маркус точно знает, что я его двоюродная бабушка. Его слова достаточно». «Маркус свое слово сказал. о том, что я Луна Грейборн, его жена. Она позволила этому утверждению повиснуть в воздухе. «Довольно. Я хоть и стара, но не глупа. Если ты Луна Грейборн, то я инопланетянин с Марса». Элспет резко ударила ладонями по подоконникам кресла. «Может, зрение у меня и не то, что было прежде. Зато с головой все в порядке. С тех пор, как я приехала, это ваше счастливое семейное представление вызывает у меня беспокойство. И вот теперь я вспомнила. Ее светлые глаза. Именно они очаровали Маркуса в свое время. А у тебя, юная леди, глаза совсем другие. Ты выдаешь себя за другую, и мне крайне неприятно думать, что мой племянник попался на этот недобрый обман. Кого бы ты ни убедила, меня ты не обманула». Луна сглотнула. Она хорошо сражалась, но всегда знала. Именно эти призрачные глаза Луны Грейборн, те, что она видела в отражениях окон, ее и погубят. И все же она продолжала держаться за вымышленную жизнь, которую мечтала сделать настоящей. «Мое имя — Луна Грейборн. И я люблю вашего внучатого племянника, каждой частицы своего существа. Говорите, что пожелаете, но я бы легко положила руку на Библию и поклялась в этом перед судьей». Смогла бы она действительно так согрешить — другой вопрос. Но в этом споре она была готова заявить это как истину. Элспет покачала головой, усталая и разочарованная. Но Луна обещала не раскрывать своего настоящего имени и не собиралась нарушать клятву. Сказать правду означало бы потянуть за ту самую ниточку, которая распустила бы волшебный узор, что они с Маркусом так кропотливо сплетали. Полгода она не произносила свое имя вслух, даже перед возлюбленным, и не собиралась начинать с той, которая ее презирала. «Луна Грейборн», — повторила она твердо. «В таком случае пора обратиться к закону. Завтра я выясню, как связаться с полицией. Я не позволю, чтобы моего племянника обманули дважды». На морщинистом лице отразилась непоколебимая решимость. Обе женщины смотрели друг на друга, как бойцы перед схваткой. «А теперь, если ты не возражаешь, позови одну из девушек. Я хочу посидеть в другом месте. Смрад лжи, царящий в этой комнате, вызывает у меня чудовищную дурноту». Луна стала куда сильнее с тех пор, как переступила порог этого дома в апреле, и теперь не собиралась терпеть насмешек со стороны двоюродной бабушки Элспет. Она также не позволяла себе больше сидеть сложа руки, когда кто-то причиняет боль тем, кто ей дорог. Всю жизнь ее обижали. Но теперь Маркус поставил ее в ситуацию, при которой она должна была проявить надежность и ответственность. Он верил в нее. Пришло время и ей поверить в себя. Элспет рано отправилась почивать, и Луна решила последовать ее примеру. Ей хотелось быть рядом с мужем, несмотря на необходимость помнить о его хрупком состоянии. «Пожалуйста, избавься от мистера Вебера», — взмолилась она. «Он пытался тебя убить!» Маркус сидел на кровати, прислонившись к трем подушкам, и хмурился. Не из-за настойчивости жены в вопросе увольнения слуги, а скорее от досады на собственную беспомощность и раздражения от того, что ему приказывают отдыхать. «Нет, он этого не делал. Даже Вебер не настолько глуп. Он уже отсидел срок за убийство. Вряд ли рискнет пойти на еще одно. Мне он, признаться, не по душе, но свои обязанности он исполняет. И у меня нет оснований для увольнения. Никто бы не смог метнуть черепицу с такой точностью. Я стоял в 20 ярдах. Это был несчастный случай. Оставим все как есть. К тому же ты не захочешь потерять миссис Вебер. А если уйдет он, уйдет и она». И хотя Луна понимала, что он прав, она все равно была намерена внимательнее следить за этим человеком. Тем не менее, пока Маркус не восстановит здоровье, она решила не торопить события и оставить этот разговор. Вздохнув, она поднялась и начала раздеваться, удивляясь, как неловко ей было делать это перед ним, несмотря на события минувшей ночи. «Ну, скажу я тебе, это самое настоящее мучение», — фыркнул он. «Моя супруга, почти раздетая, стоит прямо передо мной, а доктор велел мне лежать себе смирно. Она улыбнулась, надела ночную рубашку и наклонилась, чтобы поцеловать его в щеку. Мысли в ее голове крутились вихрем, и самое тревожное из них касалось того, какой хаос может устроить утром двоюродная бабуля Элспет.